Глава 6.10. Пространственная регрессия. Регрессия – статистическая зависимость среднего значения случайной величины от значений другой случайной величины или нескольких случайных величин. В отличие от корреляции, где устанавливается связь между двумя переменными, регрессия, увеличивая число независимых переменных, может определить направление связи. Существуют три основные модели пространственной регрессии – Дарбина, пространственного лага и пространственной ошибки. В пространственной модели Дарбина в число независимых переменных включаются географически взвешенные параметры, пространственный лаг явления. В остальном она ничем не отличается от обычной регрессии. Модель пространственного лага используется для проверки гипотезы о том, что на результат, зависимую переменную, влияют не только независимые переменные, но также соседние значения, пространственный лаг, самой зависимой переменной. Другими словами, именно эта модель позволяет выявить эффект соседства в социальных процессах. В модели пространственной ошибки авторегрессионной считается не сама зависимая переменная, а компонента ошибки, остатка, невязки всей модели. Возможны также модели, сочетающие пространственно взвешенные независимые переменные из модели Дарбина и пространственный лаг или пространственную ошибку. Проверим с помощью регрессионного анализа зависимость голосования за республиканского кандидата на президентских выборах в США от двух факторов – доли белых мужчин и доли граждан с высшим образованием. Используя метод наименьших квадратов для множественной, оценивающей более одной независимой переменной, линейной, определяющей линейную зависимость, регрессии. При анализе получившейся регрессионной модели следует обратить особое внимание на следующие показатели. Первый – R квадрат, коэффициент детерминации, процент дисперсии, объясняемый моделью. Принято считать, что модель с коэффициентом детерминации меньше 0,5 неприемлема для использования, а больше 0,8 желаема. В нашем случае R квадрат равен 0,504, что можно интерпретировать как наличие слабой связи между переменными, но не дающее оснований для заключения об объяснительной силе модели. Отсутствие существенной разницы со скорректированным R квадратом говорит о высокой точности расчета показателя. Коэффициент детерминации является абсолютным значением корреляции между наблюдением и оценкой, предсказываемой уравнением регрессии, каким было бы наблюдение, если бы не было доли ошибки в регрессионной модели. В таком случае коэффициент детерминации вычисляется на основе общей дисперсии, общей суммы квадратов, являющейся суммой дисперсии, объясняющей регрессию, суммой квадратов регрессии и необъясняемой дисперсии, суммой квадратов ошибок. Скорректированный коэффициент детерминации учитывает также количество наблюдений N и число параметров P, коэффициентов регрессии, включая точку пересечения константы альфа. Разница между N и P называется числом степеней свободы для ошибки, а разница P-1 – числом степеней свободы модели. Второй. F-статистика. Общая оценка качества полученной модели, уровень ее значимости, должен быть ниже 0,05. F-статистика проверяет правдоподобность нулевой гипотезы, что значения коэффициентов равны нулю. Третий. Информационные критерии Акаики, критерии Шварца и логарифмическое правдоподобие используются для сравнения различных регрессионных моделей с одним набором данных. При этом критерий Акаики скорее подходит для сравнения однотипных моделей между собой, Скажем, пространственной с пространственными, а два других для сравнения непространственной модели с пространственной. Чем ниже критерии Акаики и Шварца и чем выше логарифмическое правдоподобие, тем лучше модель. Четвертый. Уровень значимости t-статистики всех переменных, кроме константы, должен быть ниже 0,05. Это подтверждает валидность использования переменной в данной модели. T-статистика вычисляется как отношение коэффициента к его стандартной ошибке. Знак коэффициента переменной говорит о направлении связи. Скажем, в нашем случае голосование за республиканцев имеет отрицательную связь с долей людей с высшим образованием. Чем меньше таких людей, тем выше был результат Трампа. Пятый. Индекс обусловленности мультиколлинеарности должен быть ниже 30. Мультиколлинеарность говорит о сильной корреляции между отдельными переменными модели. При значении индекса выше порогового требуется расчет коэффициентов инфляции дисперсии, который оценивает степень раздувания дисперсии каждого отдельного коэффициента из-за мультиколлинеарности. Например, если коэффициент инфляции дисперсии равен 3, это значит, что дисперсия оценки коэффициента при переменной в уравнении регрессии увеличена в 3 раза из-за сильной корреляции этой независимой переменной с одной или несколькими другими независимыми переменными, включенными в модель. Шестой. Уровень значимости теста на нормальность ошибок Жака Бера, проверяющего нормальность распределения остатков как доказательство несмещенности, должен быть больше 1/10, то есть не должно быть такой нормальности. Однако этот тест валиден при большом числе наблюдений, поэтому в данном случае можно им пренебречь. Седьмой. Гетероскедастичность означает неоднородность наблюдений, то есть непостоянство дисперсии случайных ошибок модели. Она проверяется критериями Бройша-Пагана, Кенкера-Бассета и более точным для пространственно распределенных данных критерием Уайта. Если между их значениями выявляется существенная разница или их уровень значимости ниже 1/10, то подтверждается вероятность гетероскедастичности модели. Требуется привести данные к нормальному распределению, скажем, провести логарифмическое преобразование. Полученная в регрессии гетероскедастичность может быть косвенным признаком неучтенной пространственной зависимости в нашей модели. Проведем теперь ее диагностику на предмет пространственной зависимости и возможности применения пространственной регрессии. Тест Морона показывает, есть ли среди переменных пространственная автокорреляция. Поскольку у него низкий уровень значимости, мы делаем вывод, что она присутствует. Значит, необходимо применение моделей пространственной регрессии. Не всегда модели пространственного лага и пространственной ошибки можно равнозначно использовать, и для определения допустимой модели проводятся пространственные тесты с использованием множителя Лагранжа, оценивающего уровень пространственной автокорреляции зависимой переменной для модели пространственного лага или остатков, соответственно, для модели пространственной ошибки. Обратим внимание на последний столбик и выберем из двух моделей ту, для которой уровень значимости меньше или равен 0,05. Если обе модели проходят этот тест, то нужно сделать то же самое, но уже с применением робастного множителя Лагранжа. Если и этот тест прошли обе модели, то выберем ту, в которой уровень значимости ниже. В нашем случае можно применять обе модели, хотя модель пространственной ошибки предположительно будет чуть более валидной. Применим вначале модель пространственного лага. Для пространственных регрессий рекомендуется использовать метод максимального правдоподобия, поэтому сравнение коэффициента детерминации между двумя моделями не вполне корректно. Тем не менее, мы видим, что при добавлении новой переменной, пространственного лага зависимой переменной, степень детерминации существенно возросла. Большую валидность пространственной модели также подтверждает более низкий критерий Шварца и более высокое логарифмическое правдоподобие. Можно сделать вывод о том, что эффект соседства значим для электорального пространства США. Рассмотрим теперь модель пространственной ошибки. Теперь в регрессионной модели добавилась переменная лямбда, отражающая пространственно скоррелированную компоненту ошибки. Коэффициент детерминации в такой модели уже уверенно говорит о наличии статистической зависимости, при этом критерии Акаики и Шварца опять ниже, а логарифмическое правдоподобие выше, что повышает валидность модели. Можно сделать следующий вывод нашего исследования. Уровень поддержки Трампа в 2016 году имел значимую связь с тремя переменными. Первое – долей белого населения. Второе – долей населения без высшего образования. Третье – эффектом соседства, то есть близостью к регионам с более высокой поддержкой кандидата. При этом регионы, в которых не наблюдалась подобная зависимость, также имели значимую кластеризированность в пространстве. Другими словами, там наблюдался реактивный эффект соседства, повышающий долю поддержки оппонента Трампа. Тем самым, с помощью методов пространственного статистического анализа подтверждена базовая гипотеза электоральной географии – эффект соседства, что структура пространства оказывает самостоятельное, отдельное от других факторов влияние на избирательный процесс и результаты голосования.